Глава 26. Толщиной с руку. Все, кто находился в мастерской кузнеца, глупо уставились. В жизненной ци тела тирана Цнему появился атрибут. Более того, это был атрибут огня, который явно принадлежал жизненной ци красной птицы. Глухой собирался закричать от радости, но старейшина деревни прервал его. «Глухой, успокойся! Муэр, сосредоточь свой ум на наблюдении за водой!» «Не думай ни о чем другом!» Сделав, как ему сказали, Цанемо наблюдал за водой, и его жизненная ци превратилась в поток капель, впадающий в божественное сокровище духовного эмбриона и закаляя его. Тесная мастерская вскоре была переполнена всеми жителями деревни, которые прибежали, услышав новость. Старый Ма, Одноногий, Мясник, Целитель и Слепой втиснулись, чтобы взглянуть на Цанемо, который как раз наблюдал за водой. Никто из них не мог осмелиться издать даже малейший звук. Прозвучал голос старейшины. «Помнишь навык копья, которому тебя учил слепой? Представь, будто у тебя в руках есть копье, и попробуй нанести удар!» Цанему свел руки и ударил, словно водя кончиком копья в воздухе. В тот момент, когда его пустые руки попробовали нанести удар, жизненная ци превратилась в белоснежный пар и бросилась вперед, формируя копье. В то же время послышался звук капающей воды, и поток пара, напоминающий водяного дракона, закружился от толчков. «Успех! Успех!» Старик Ма воскликнул со слезами счастья. «Он, наконец, преуспел! Годы нашей напряженной работы не напрасны! Муэр, ты вырос!» Ему оставалось только неловко отвернуться, чтобы вытереть слезы своей единственной рукой. Одноногий искренне улыбнулся и пробормотал. «Наш Цанемо наконец может выжить в великих руинах! Черт возьми, старый Ма, ты можешь сдержать слезы? Из-за тебя мне тоже хочется плакать! Если бы старуха Цинь ушла в город за покупками, она бы сейчас ревела сильнее всех! Зачем нам плакать?» Глаза целителя покраснели, и он улыбнулся. «Мы должны смеяться. Когда мы умрем от старости, Цинь-му все равно сможет выжить. Это отличная новость, и мы можем только радоваться!» «Ты прав! В самом деле прав!» Глухой рассмеялся. «Целитель, хоть я тебя и недолюбливаю, твои слова попали мне прямо в сердце!» Дрожащий смех резонировал от крошечной мастерской кузнеца и раздавался в небесах. Поглядев на этих взволнованных стариков, Цанемо почувствовал, как теплота проходит по всему его телу. Все эти люди с неполноценными телами, имеющие массу других недостатков, хоть иногда и казались сумасшедшими, но все равно были его семьей, его самыми близкими и родными. «Зачем вы, стариканы, закрылись там и смеетесь, как умалишённые?» Внезапно откуда-то снаружи донесся голос бабушки Сы, после чего она тоже жутко рассмеялась. Цанемо удивился и повеселел. Бабушка Сы наконец вернулась из города пограничный дракон. Одноногий сразу же поделился с нерадостным происшествием. Ее глаза покраснели, и она улыбнулась. «Хорошо, хорошо! Муэр наконец-то вырос! Это великолепно!» Вспоминая все те трудности, через которые она прошла за последние 11 лет, бабушка не смогла сдержать слезы. Она присела, вытирая глаза. «Когда мы умрем, Цанемо сможет выжить! Не трогайте меня! Мне что-то в глаз попало!» Старейшина деревни незаметно вздохнул с облегчением. Тучи, которые сгущались в его голове, рассеялись, когда в жизненные ци Цанемо появились атрибуты. Теперь, когда парень может высвободить свою полную мощь, и его тело и правда оказалось телом тирана, кризис в деревне миновал. Однако даже с его обширными знаниями он не мог не быть озадачен, как атрибуты могли так спонтанно появиться в жизненной ци Цанемо. Еще более странным было то, что Цанемо обладал сразу двумя атрибутами — огнем и водой. Все считали, что духовное тело может обладать только одним атрибутом, и ни в коем случае двумя. Цанемо бесспорно был всего лишь обычным человеком и все таки имел два разных атрибута. Кроме того, это были огонь и вода, стихии, которые не могут сосуществовать, что было еще более странным. «Когда обычные люди пробуждают свой духовный эмбрион, у них появляются два атрибута?» Старейшина не мог сдержать недоумение. «Чему такому обучил его немой, что его жизненная ци смогла приобрести атрибуты воды и огня? Сработало бы это в случае с любым другим обычным человеком!» Он знал, что деревенские жители перепробовали уже все средства, чтобы помочь Цанемо высвободить всю свою мощь с помощью жизненной ци. Целитель использовал лекарственные добавки. Одноногие мясник и Ма подвергали его энергичным тренировкам. Слепой без колебаний поделился своими глазами бога. Глухой прокладывал путь через рисование и каллиграфию, однако никто понятия не имел, какими методами пользовался Немой. Он даже не подозревал, что Немой будет тем, кто сможет пробудить в Ценему жизненную ци тела тирана. У старейшной деревни не было и малейшей догадки о том, кем кузнец был на самом деле. Он знал только, что Немой указал Ценему наблюдать за огнем и водой. Как именно это занятие пробудило атрибуты жизненной ци парня, все еще было для него загадкой. Немой был самым немногословным человеком в деревне и всегда держал свои таланты в тайне. Наиболее легкомысленным был слепой, мясник был нахальней всех, а самым услужливым был старый Ма, потому что всегда обладал хладным рассудком. Одноногий выглядел полным энтузиазма, но на самом деле был страшно коварным, самым приземленным был целитель, горбатая бабушка Сы всегда, казалось, была полна энергии, а жителям без каких-либо желаний был отрешённый глухой. Что касается немого кузнеца, старейшина знал о нем совсем немного. Ему было известно только то, что немому кто-то отрезал язык, и он хорошо разбирался в инструментах. Обычно соседние деревни заказывали у него такие предметы, как кулинарные ножи, плуги и сельскохозяйственные мотыги. Исходя из того, насколько эффективно он смог помочь Ценему пробудить свою силу, старейшина сделал вывод, что тот был единственным человеком в деревне, кто соответствовал его знаниям и совершенствованию. «Моэр, ты можешь создать из своей ци нить?» Взволнованно спросила бабушка Сы. Ценему попытался сформировать нить, и в следующий момент его жизненная ци покинула тело, становясь толщиной с руку и излучая яркое пламя. Огромная толстая нить из жизненной ци подхватила нож для убоя свиней и взмахнула вперед. Деревянный пень, толстый как бочка, мгновенно раскололся под воздействием поразительной силы. Все жители деревни потеряли дар речи, увидев такую толстую нить жизненной ци. Это правда, что нить из ци Ценему была наделена страшной силой, однако так как она состоит из жизненной ци, то должна быть тонкой и экономной. Такая нить будет значительно более гибкой и непредсказуемой, позволяя выполнять очень хитрые движения, которые просто невозможно выполнить рукой. Поэтому нить, которую создал Ценему, нельзя было считать настоящей нитью ци. Ей больше подходило название «рука из жизненной ци». Из-за того, что его нить была очень толстой, она также потребляла громадное количество сил. Одноногий почесал голову. «Я считаю, что иметь руку и жизненную ци не так уж плохо. Это все равно, что иметь три руки. В бою она может стать очень полезной». Никто не знал, плакать или смеяться. Бабушка Сы покачала головой. «Нити из жизненной ци более проворны, в то время как рука слишком толстая. Ее гибкость и маневренность уступают нити ци. Моэр, тебе нужно как можно скорее освоить технику создания нормальной нити и жизненной ци». Ценему кивнул. Только когда он наблюдал за огнем, огненный атрибут проявлялся в его жизненной ци, превращая ее в ци красной птицы. Если огня поблизости не было, его жизненная ци оставалась обычной. Наблюдать за огнем и одновременно создавая нити жизненной ци все еще оставалось трудной задачей для Ценему. Старейшина деревни, остальные хмурились, замечая неладное. Если Ценему мог активировать атрибуты своей жизненной ци, только наблюдая за определенными стихиями, то в разгар битвы у него будет риск оказаться в очень неприятном положении. «Разве посреди боя враг позволит тебе поглазеть на огонь или воду?» Сначала им показалось, что тело тирана Ценему было очень сильным, владея сразу двумя атрибутами, однако, заметив такой недостаток, их уверенность начала исчезать. Немой молча мыча показал несколько жестов, широко улыбаясь. Глухой его понял и тоже улыбнулся. «Немой прав! Моэр только усвоил основы! Дело мастера боится! Если он продолжит практиковаться, ему обязательно удастся владеть техникой!» Наличие атрибутов огня и воды в его жизненной ци было эквивалентно пробуждению духовных тел черной черепахи и красной птицы. Когда Ценему наблюдал за огнем, он приобретал тело красной птицы, а когда смотрел на воду — черной черепахи. В деревне Ценему использовал свою толстую руку и жизненные ци для совершенствования навыка ножа — забой свиней. Когда нож для убоя свиней взмахивал, он время от времени едва не разрезал Ценему на две части. Каждый раз, когда становилось крайне опасно, слепой отбивал нож своим посохом, спасая парня от самоубийства. Создание нити жизненной ци и использование ее для контроля над мечом требовало постепенного и осторожного совершенствования. Такую технику боя было очень опасно использовать, и только самые талантливые и трудолюбивые могли овладеть ей на приемлемом уровне. Забой свиней и мясника принадлежал к фракции боевых техник. Несмотря на то, что мясник использовал некоторые приемы с фракции техник управления мечом, и мог манипулировать своим ножом без рук. Разница между его навыками боевых техник и навыками техник управления мечом все равно оставалась огромной. Использование забоя свиньи для тренировки техники управления мечом было чрезвычайно рискованной идеей. Движения мясника были слишком сумасшедшими и опасными. Когда он дичал, могло случиться что угодно, он мог даже изрезать себя в ничто. К слову, 8 громовых ударов, которые передал ему старый Ма, принадлежали исключительно к фракции боевых техник, и их было невозможно использовать для тренировки техник, которые подразумевали использование ци для контроля над мечом. Техника создания небесного дьявола, которой пользовалась старуха Сы, классифицировалась как заклинание, навык ног одноногого, навык посоха слепого, каллиграфия и живопись глухого, методы лечения целителей и навыки обработки металла немого, очевидно, еще хуже подходили для тренировки дистанционного контроля над мечом. Поэтому единственным способом совершенствования этой техники был единственно доступный Циньму безумный навык — забой свиней. У входа в деревню старейшина лениво раскинулся на солнце. Целитель стоял рядом с ним, когда оглянулся на Циньму, который изо всех сил пытался совершенствовать Ци, чтобы контролировать меч, и вдруг сказал. «Слепой передал ему эру глаза бога, мясник передал ему навыки ножа, также парень выучил навык ног одноногого и каллиграфию живописи глухого. Что насчет вас, старейшина?» Старейшина деревни повернул голову, чтобы посмотреть на него. У целителя был агрессивный тон. «Каждый из нас хорош чем-то одном, но никто из них не имеет достаточных знаний в области контроля над мечом. У вас больше опыта, чем у любого из нас, а ваши навыки намного сильнее. Почему вы не хотите обучать его? Что касается контроля над мечом с помощью ци, мне интересно, есть ли в мире кто-нибудь, кто разбирается в этом лучше вас?» Лицо старейшины деревни стало угрюмым, когда он посмотрел вниз на свои отсутствующие конечности и тихо сказал. «Я хотел бы его обучить, но эта ответственность слишком велика для Моэра. Когда у меня еще были конечности, я не смог с ней справиться. В противном случае мне бы не пришлось прятаться в великих руинах. Ты знаешь, как я их потерял?» Целитель покачал головой. «Это раны от меча!» Старейшина деревни поднял голову и сказал в оцепенении. «Мои конечности были отрублены мечом. Любой, кому передадутся мои навыки, должен будет взять на себя и мою ответственность, ту, с которой не смог справиться я, не говоря уже о молодом Циньмо».